об этой дате. Но еще больше его интересовало, где сейчас был тот, кто посылал ему письма. До начала следующего дня оставалось 5 минут. Гарри отчетливо услышал, как снаружи что-то заскрипело. Ему хотелось верить, что крыша домика выдержит атаку дождя и ветра и не провалится внутрь, хотя, возможно, так стало бы теплее. Все равно хуже, чем сейчас, быть уже не могло. Часы Дадли показывали 4:12. Гарри подумал, что когда они вернутся на Тисовую улицу, вполне возможно, в доме будет столько писем, что ему удастся стащить хотя бы одно. 3:12. Снаружи раздался непонятный звук, словно море громко хлестнуло по скале. А еще через минуту до Гарри донесся громкий треск. Наверное, это упал в море большой камень. Еще одна минута, и наступит день его рождения. 30 секунд. 20. 10. 9. Может, имеет смысл разбудить Дадли просто для того, чтобы его позлить? 3 секунды. 2. 1. Бум! Хижина задрожала. Гарри резко сел на полу, глядя на дверь. За ней кто-то стоял и громко стучал, требуя, чтобы его впустили. Но кто?